Здравствуйте, а мне сказали, что вы мне звонили и нашли мои документы. Что? Бля, ты меня задрачиваешь или что? Да. Алло, здравствуйте, а мне сказали, что вы мне звонили и нашли мои документы. Да, они находятся у нас. Ага, а как я могу забрать? Вознаграждение дадите. Что-что? Вознаграждение денежное. Да. Сколько вы дадите? Ну, 1000, давайте 1300. Полторы? Да. Ну, хорошо. Давайте, возле какого-то супермаркета, говорите, возле какого? Я могу, в принципе, к любому подъехать, я на машине. Ну, к любому, я тоже на машине. Говорите, к какому давайте. Ну, давайте АТБ, который на Студенческой, если... Где? Все, я понял, где. А через сколько вы будете? Нет, смотрите, там АТБ просто несколько на Студенческой. Ну, а вам какому удобней? Ну, мне... Без разницы, я на машине живу. Ну, давайте, который возле заправки. Ну, все, давайте. Через сколько вы там будете? Да мне 5 минут. Я тут рядом живу. Ну, все, я тоже где-то так справлюсь. А? Если будете, через 5 минут наберете. Да? Давайте так, чтобы ни с кем не разговаривали, не брали ни со знакомых номеров в трубочку, чтобы я не думал, что вы там с милицией будете там созваниваться, хорошо? С милицией? Нет, чтобы я не думал. Нет, ну сейчас, подождите, у меня просто сегодня, у меня очень важный кастинг, и мне звонят с кастинга, я не могу не взять трубку. Все, у вас подписаны вот эти все номера, да, которые с кастинга? Ну, некоторые подписаны, ну а может будут звонить с неизвестных, вы понимаете, я не могу рисковать таким. Я понял, все, давайте тогда, если кто-то, ну, там брат мой просто знает эту информацию, они не у него, я буду все отдавать, понимаете? Ну, да, хорошо. Чтобы он вам там не морочил голову, сразу говорите, что все, вы там, мне все вернули, что вас никто не беспокоил. Да, хорошо, ну давайте через 5 минут, да, встретимся с вами. Да, да. О, да, отлично, да. Отлично. Ни с кем там больше разговаривать, хорошо? Да, хорошо, хорошо, спасибо. Да, я вас жду. Наберете, будете возле входа, наберете. Да, хорошо. У вас деньги в рынок будут? Да. Все, давайте, наберете. Да, хорошо. Алло, да, здравствуйте, я уже подъехала. Ну, давайте, выходите, не ложите трубочку. Ну, я уже у входа просто, в АТБ. А вы где? В чем вы одеты, как вас назвать? Я в белой курточке, джинсы. А вы? Заходите в магазин. А вы уже здесь? Да, заходите в магазин, трубочку не ложите, будете вы на линии. Что-что? Вас плохо слышно. Будьте на связи со мной, Да, я на связи. Алло. Да. Вы прикалываетесь меня, да? В смысле? Где ты возле магазина? Что вы меня обманываете? Вот, я встаю АТБ на между Академика Павлова и Студенческой. В магазин подходите к Айбоксу, где пополнять мобильные связи. Подходите туда. Сейчас, секунду, я захожу. Да, вижу. А вы что где? Вы видите? Терминал. Подходите к нему ближе. Да вот, я здесь уже стою, вот, я вас просто... Делайте функцию на терминале, в конце произведите оплату. Деньги в руки, наличные, никто будет в руки вас... 5:10. Так а вы где? Я вас не вижу просто. Я говорю, никто не будет в руки наличные брать, я вам еще раз говорю. Девчонка подойдет, вот, и вы в конце произведете. А, девчонка, а вас не будет? Да, нет, девчонка. Ну, хорошо, а как девочка выглядит? Я просто, ну, я хотела, я хотела отблагодарить, потом кофе попить, там, тортик купить. Вот, тортик, кофе потом попьете. Давайте сделаем сначала дело, заберете свои вещи, а потом только будем смотреть, может, вы с милицией, что вы мне затрусите. Так, с какой милиции? Я не с милицией, я потеряла... К Айбоксу подходите, хорошо, подходите к Айбоксу. Так, хорошо, подождите, а вы нашли все? Вы клатч нашли целиком или в разброс мои документы? Нет, вам все сейчас отдадут целиком. Ага, я поняла. Ну, хорошо, ну, сейчас подойду. Подходите к альбому. Ну, я здесь Пойдем. Уже стою. Выбирайте мобильные точки и став. Выбирайте. Да. За номером 098. 098. 671. 671. Угу. 3983. Ой, сейчас у меня вторая линия. Кто-то звонит. Не надо. Алло, не берите трубочку. Будьте со мной на линии. Хорошо. Так. 3983. Повторите номер. Повторите, пожалуйста. 098. 671. Да. 3983. 3983. Есть. Повторите номер. 098-671-3983. Да, далее вперед нажимайте. Что пишет на экране, говорите? Введите купюры. Все, вносите купюры, но не оплачивайте. Она подойдет, вы проверите и при ней нажмете кнопку оплатить. Вносите купюры, давайте. Носите, носите. Сейчас, ну у меня просто по двадцатке. Ну все, носите, давайте, по двадцатке. Ну, носите. Сейчас. Это просто долго. Носите. Я вношу. Трубочку подставляете, чтобы оно слышно было, как оно туда входит. Оно жужжит, когда входит. Трубочку подставляете с телефона. Девушка. Да, да, да. К автомату трубочку подставляете. Так, подождите, сейчас скажите мне серию моего паспорта. Я говорю, вносите деньги. Да никто не будет сейчас разворачивать и смотреть серию. Почему? В смысле? А почему я должна платить деньги непонятно куда? Я говорю, вносите деньги, она сейчас сразу к вам подойдет, девушка. Ну, я так не могу. Ну, я внесу, а вы мне ничего не отдадите. Да вам сейчас отдадут. Вы понимаете, мне срочно надо. У меня кастинг, а я без документов. Поэтому я вообще на это все ведусь. Вносите деньги, девушка. Да я вношу, я там вношу. Давайте. Сколько вы внесли? 200. Давайте дальше. Вносите. Сейчас я найду, может у меня еще есть по 500. Сейчас, секунду. Сейчас. О, все, я нашла, сейчас у меня есть по 200, сейчас давайте. Я быстро внесу. С экрана номер не пропал, а ну продиктуйте его. Я понял, давайте, всовывайте дальше. Так, подождите, ну а если вы мне ничего не отдадите? Я говорю, отдадим. Сразу девчонка подойдет и отдам. А где она стоит? Давайте. Вносите, говорю. Да вот, уже 800, подойдет. Уже в ней 800. Туда давайте. Давайте. Сколько вы внесли? 800. Давайте дальше. Ну, я внесу 800, внесла, пусть идет. Или дальше вносите. Смотрите, я внесла уже почти половину, даже больше. Хорошо, нажимайте далее вперед, остальное отдадите в руки. Нажимайте далее вперед, нажимайте. Ну, я нажала. Что пишет на экране, говорите? Ну все, оплата получена. Чек вы? Комиссия. А? Комиссия 9. Какая комиссия, Анна, скажите? 9 гривен оплатить. Да не может быть такого. Квитанция выехала? Квитанция нет. А что пишет на экране полностью? Ну, если распечатать чек. Не драковатый чек, да. Оплатить, нажимайте. Драковатый чек, чтобы чек был по-любому. Драковатый чек. Нажмите кнопочку такую и все. Давайте сейчас подойдет кто-то, и я плачу. Не нажимайте чек, берите. Она сразу к вам подойдет. Остальное дадите ей в руки. То есть мне и чек передать? Берите чек, да. Драковатый чек, нажимайте. Я. Ладно, давайте, нажимайте. Нажала. Что пишет на экране? Ну, пишет, все оплачено. Вот чек вылазит. На сейчас. Какой номер? Хорошо. На какой номер? На номер. Сейчас. Номер. Давай. На номер 098. Соси хуй, мошенник ебаный, блядь. Понял? А что ты? Пидор, это ты, да? Пидор, это ты. А ты, пидор, это ты? Чухай ногу об дорогу. Пух. Эй. Да ну прикол, а ты же не выхватываешь прикол? Пидорёшки, ну что вы там, веселитесь, да? Да прич... чё веселимся, давай нормально пообщаемся. Да подожди, подожди, чё ты сразу... А чё ты трубку бросаешь, давай пообщаемся. Не нахуй. Да, ну что за культура речи, ну ёбаный. Да. Ну, так что вы решили? Что? Что вы решили? Что мы решили? По поводу документов. Чувак, мне вернули документы, что ты хочешь? Что тебе вернул? Человек зашел и вернул. Пьяный или что? Что? Что, какой? Бля, ты меня задрачиваешь или что? Да иди, деточка. Так, а что ты хочешь тогда?